И я горжусь тем, что именно я первый заметил систему в пульсации черного мешка. Казалось, в недрах его что-то дышало, раздувалось и опадало. И от этого зависели и потоки излучений, и наше самочувствие. Командир выслушал меня и проверил данные. Потом он созвал главных специалистов и долго совещался с ними. После совещания все вышли от него притихшие и даже как будто удрученные. Как выяснилось позднее, именно на этом совещании Оор предупредил главных, что путешествие в черном мешке может кончиться трагически. Но именно главные специалисты не согласились с его предложениями. В пульсации мешка они не увидели ничего страшного, ничего предостерегающего. Ведь подобное они наблюдали и в других местах Вселенной. Да и вы, те, к кому я обращаюсь, прекрасно понимаете, что периоды полураспада атомных ядер повсюду одинаковы, поэтому у звезд бывает свой ритм пульсации, который зависит от того, атомами каких элементов они наиболее богаты и на какой стадии развития они находятся. Но все-таки этот проклятый черный мешок дышал необычно. Так, словно чуял нечто такое, о чем пока никто не догадывался. Так или иначе, грозные предостережения окружали нас со всех сторон, и Оор отлично их видел и понимал. И все-таки вел корабль вперед и вперед. Хотя, если честно сказать, наше движение нельзя было назвать движением вперед в обычном космическом смысле, когда полет корабля проходит по четко обозначенному курсу. Наше движение проходило то зигзагом, то по спирали, хотя общее направление всегда было целенаправленно. Только фантасты смогли бы предусмотреть то, с чем мы встретились в черном мешке. Нас швыряло во все стороны, и так, что корабль беспрестанно терял курс и мчался к какой-нибудь планете, чтобы разбиться о ее неведомую поверхность. Приходилось включать двигатели на полную мощность, да еще сплошь и рядом выстреливать фотонные бомбы-ускорители. Только взрыв этих бомб позволял нам оторваться от страшных сил тяготения и избежать падения. Словом, изменить курс, чтобы немедленно попасть в сферу притяжения другой планеты. В черном мешке планет было так много, как нигде в другом месте. Силы притяжения, гравитации постоянно переливались и сталкивались, и чем дальше мы летели, тем чаще нам приходилось применять фотонные бомбы-ускорители, тем яснее становилось, что невероятное еще существует. Фотонные бомбы, излучающие колоссальное количество света, собранного в длинном пучке и обычно видимые на громадные расстояния, здесь, в черном мешке, не давали света. Фотоны как бы растворялись в непроницаемом мраке. Несмотря на протесты главных, которые теперь не видели смысла продолжать, по меньшей мере, рискованное путешествие, командир, который знал, по-видимому, нечто такое, чего не знали другие, все-таки сумел использовать все свое влияние и добиться общего решения продолжать безумный с точки зрения того времени полет. Между тем, показания приборов уже перешли границу разумного, и мы сами, без посторонней помощи, вырвались в фантастику. Судите сами. Излучатели Q236-570, излучатели Ти... Тут пошли названия совершенно непонятных приборов, серии формул и цифр, в которых Ану разбирался не лучше ребят. Поэтому он выключил блок и, передохнув, попросил: «Дайте воды. В горле пересохло от всего этого». «Но это же голос другой эпохи! И это так интересно!» Ану напился, пожевал, словно вспоминая ту жвачку, которой он пользовался во время своей жизни в джунглях, и задумчиво протянул: «Это действительно интересно. С вашей планеты черный мешок виден в районе Южного Креста. Черный мешок абсолютно непроницаем, и в нем нет ни проблеска света. Его так и называют моряки и астрономы. Угольный мешок. На нашей планете наши космонавты знают немало таких мешков, но они имеют строжайшую инструкцию — не подходить к этим черным мешкам близко. А этот Оор решил забраться в самый мешок. Здорово!» «Включайте Ану!» — взмолился Юрий. «Хоть и не все понятно, но интересно!» «Знаете, мои дорогие командиры, а ведь переводить с такой скоростью мне и в самом деле тяжело. Мозг ведь не электронная машина. Ему необходим отдых. Впрочем, где-то у меня был еще один блок, переносный лингвистический. Им мы пользовались во время вылазок на вездолете». И он разыскал этот блок, подсоединил его и образовал целую цепь: доисторический магнитофон и два лингвистических блока-переводчика. Когда они включились, Ану безжалостно прогнал ту часть проволоки, на которой давалось описание формул и показания приборов, и тогда снова зазвучал спокойный печальный голос из прошлого. Удивительным было не то, что новый переносный блок говорил на чисто русском языке, а то, что он передавал даже интонации неизвестного рассказчика. А они, эти интонации, были грустны и задумчивы. «Взрывы фотонных бомб-ускорителей привели нас еще к одному открытию. Приближаясь к световой скорости, корабль начал резко вибрировать.